И в результате всплыло одно имя. Он сделал паузу. Лекс Джордан. Может, Рикмен и думал, что сумел подавить блеск глаз, но Фостер его знал. И он разглядел эту вспышку, как луч маяка в тумане. «Что они говорят о Джордане?» — заинтересовался Рикмен. «Он доит одиноких женщин и запугивает мужчин послабее». «Что значит «доит женщин»?» — не понял Рикмен. «Запугивает и облагает налогом их пособие». «Он отбирает деньги у иммигрантов?» Рикмен вспомнил, что говорила Грейс о больших деньгах, которые можно получить от кражи документов на пособие, и ощутил горькое удовлетворение. Похоже, мы установили новую связь между Джорданом и жертвой убийства. «Никто не хочет давать показания, но болтовня не в пользу Джордана», — продолжил Фостер. «Есть что-нибудь конкретное по Якубусу?» — спросил Рикмен. «Сосед слышал шум в квартире Якубуса около половины третьего ночи», — доложил Фостер. «Он видел нападавших?» «Не-а. Он слышал, как Якубус включил радио на полную громкость и долго мерил шагами комнату, разбудил соседа внизу, иммигранта из Ирака. Выяснили время, когда звонок поступил на телефон доверия?» Фостер кивнул. «За полчаса до нападения. Но что забавно, тот же самый сосед втирает, что ничего не слышал, когда два привидения воткнули здоровенный нож в стенку и закололи бедолагу Якубуса. Сон праведника», — заметил кто-то. «Сон перепуганного праведника», — уточнил Рикмен. «Запись еще не удалось разобрать?» «До сих пор у криминалистов», — ответила Харт. «Что по мужчинам, которых видели выходящими из дома? Ничего, кроме того, что на них были плащи и маски, как в фильме «Крик». Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Патологоанатомы сегодня тоже кое-чем порадовали. У жертв поджога обнаружено ранение внутренней стороны бедра. Криминалисты исследовали остатки ковролина. Он был пропитан кровью. Рикмен подошел к схеме, пока люди переваривали новую информацию. «Здесь должна быть связь между Софией и жертвами поджога», — сказал он, проводя пунктирную линию красным маркером. «Убийства совершены по одному сценарию. Наркотики в крови, вскрытая бедренная вена, за исключением того, что девушку не сожгли. И у нее все зубы на месте». Хотя Фостер и пытался шутить, вид у него был довольно бледный. Рикмен вспомнил, что он присутствовал при вскрытиях и Софии, и жертв поджога. «Прикажешь арестовать Джордана?» — спросил Фостер. «Обыскать его квартиру?» Рикмен отрицательно покачал головой. «Пока у нас недостаточно оснований для его повторного ареста. Но я прикажу установить за ним наблюдение. Я хочу знать, с кем он встречается, куда ходит, кто его деловые партнеры. Раз он такой крутой, что обирает беженцев, мы можем задержать его за угрозу физическим насилием». Только около полуночи Рикмен отправился домой. Правый поворот на светофоре выведет его на Таннел-Роуд, а дальше прямой отрезок пути через Сефтон-парк. Он автоматически переключал скорости, поглощенные мыслями о деле и отсутствием в расследовании заметных успехов. Похоже все-таки на то, что именно Джордан убил Софию, но не ясен мотив. Никто не слышал, как они ссорятся. Нет свидетельств того, что София чем-то не угодила Джордану. Им нечего предъявить ему. Если бы они смогли доказать, что она утаивала доходы или не подчинялась ему, но невозможно. Никто ее не знал и не интересовался ею. Ни одной из ее товарок-проституток никому в эмигрантском общежитии даже и в голову не пришло сообщить о ее отсутствии. Выходит, Джордан был единственным, кто действительно имел с ней какой-то контакт, присвоил деньги девушке и вышвырнул работать на панель. Что делает его растлителем и вором, но не обязательно убийцей? Зачем?